Глава 33. Агар, год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. Абримелех и Кхарамах. Истинный враг святой церкви. Значит, Хариб. Абримелех принимал отчет начальника одного из подразделений ССКБ, майора Архидрака Кхарамаха, в своем кабинете в Святая Святых Братства Красной Крепости. Место это на протяжении тысячелетия было гнездом ССКБ, спецслужбы, одно упоминание о которой вселяло страх и трепет в умы и сердца благородных, богатых, чиновников и священников других братств. «Да, ваше высокопреосвященство», — подтвердил Кхарамах. Это его почерк. «Тот самый убийца священников?» «Да, ваше высокопреосвященство, тот самый, бывший наш офицер. Есть основания предполагать, что он и есть так называемый связник». «Что-нибудь известно об импланте этого, как его там?» «Сержанта священно-раба Керуба». «Да, Керуба». «Нет, ваше высокопреосвященство, пока ничего». «Полагаю, и не будет». «Мы делаем все, что в наших силах, ваше высокопреосвященство». «Знаю, знаю, Кхарамах». Абримелех встал с кресла и расправил складки на алых праздничных ризах, давая понять стоявшему перед ним офицеру, что прием закончен. «Ваше высокопреосвященство». «Да, Кхарамах, что-то еще?» «Вчера первоархипатрита Шидаригана видели вместе с одним священником, заклинателем, подозрительно похожим на Хариба». «Вот как». «Это еще не все, ваше высокопреосвященство», — продолжал офицер. «Их видели в патриаршем дворце». Докладчик замолчал и заозирался по сторонам. «Их принимал владыка?» «Да, ваше высокопреосвященство». Абримелех задумался. «Ты ведь понимаешь, что об этом лучше помалкивать?» «Да, ваше высокопреосвященство, понимаю». «Вот и хорошо. И проследи, чтобы все свидетели также держали языки за клыками. Похоже, пришло время нам внимательнее присмотреться к его святости». Офицер испуганно взглянул на генерал-архипатрита. «Успокойся, это так, на всякий случай». Оскалившись, Абримелех потер ладони. «Полагаю», — добавил он, направляясь к выходу из кабинета, — «в главном мы уже убедились. Шагар-Кхарат — это змеиное гнездо, как и само Серое Братство». «Абсолютно с вами согласен, ваше высокопреосвященство», — сказал майор. «Еще бы, ты не был со мной согласен», — добродушно показал клыки Абримелех, чем заставил майора тут же пожалеть о сказанном. В приемной Абримелех отпустил офицера, а сам вошел в кабину лифта, предварительно шлепнув по заднице женоподобного юношу-секретаря, подошедшего слишком близко за подписью на каком-то документе. Внизу генерал архипатрита уже ждал флайер. Глава 34. Земля, год 1619 новой эры. Макс, Рина, Ангелика. Выбор. Стоило только Максу появиться в отделе, как его тут же перехватили Лидия с Дианой и увлекли в одну из лабораторий, где ему все же пришлось уделить некоторое время работе. Впрочем, все, что от него требовалось, это выслушать предложения хорошо знавших свое дело специалистов и утвердить их. После, сославшись на занятость, Макс удалился к себе в кабинет, где уселся в кресле и, прикрыв глаза, попытался расслабиться. 17:30 – время, когда большинство работников уже посматривали на часы в томительном ожидании, подсчитывая оставшиеся до конца рабочего дня минуты. Вызвав на терминал меню климат-контроля, Макс выбрал весенний вечер после дождя, после чего запустил в нейроинтерфейсе программу «Релаксатор» и закрыл глаза. 10 минут в таком режиме, потом 2 под теплым душем, и он придет в норму. Денек вышел тот еще. Но отдохнуть не вышло. Пиликнуло оповещение, Он открыл глаза, над столом высветился голографический текст. «Макс, зайди ко мне, жду. А». Опять Айн. Макс решил, что разговор пойдет снова о человеке, имя которого он уже не мог слышать без раздражения. Теперь о его смерти. С ним уже говорили детектив Рахиль, от которой он и узнал, что Айна таки пристрелили, а после и ее шеф. Едва Макс отъехал от парка, Рахиль позвонила ему и попросила вернуться. Он прождал полчаса, прежде чем ему уделили время. Обвинять Макса в убийстве, конечно, никто не пытался. Его непричастность была легко доказуема. Но у Эмиля к Максу имелся ряд каверзных вопросов, как то, что же Айн так хотел Максу сообщить? Если Айн убил убийцу полицейских, защищаясь, то почему скрывался? И как так вышло, что Макс не записал разговор? На все вопросы Макс ответил, что ничего не знает. Он был искренне потрясен случившимся и не понимал, как так вышло, что Айна выследили. Мысль о том, что убийство – дело рук подполья, казалась ему нелепой. Зачем убивать того, кто сам был намерен раствориться, исчезнуть, сменить имя, навсегда порвать с прошлым? То, что подполье часто прибегало к террору против корпораций и спецслужб, было известно каждому. СМИ периодически поднимали вой по поводу невинных жертв террористов, которые все как один были из высших классов и при жизни славились притеснением рабочих и их профсоюзов, защиту интересов которых возложило на себя подполье. Но уж если в подполье решили по каким-то своим, непонятным пока Максу причинам сместить Айна с должности посредством интриги, а не убийства, то зачем, спрашивается, подпольщикам прибегать к убийству после, когда цель уже достигнута? Единственным разумным ответом Максу представлялся тот, что смещение Айна и его смерти желали разные силы. Смирившись с неизбежностью предстоявшего ему очередного неприятного разговора, Макс выключил режим релаксации, встал с кресла и направился в примыкавшую к кабинету туалетную комнату, где, склонившись над раковиной, сунул голову под струю холодной воды. Постояв так минуту, он выключил воду, оттерся полотенцем, пригладил пятерней короткие волосы и направился к выходу из кабинета. Пока лифт вез его с 100 на 380 этаж, Макс тщательно перебирал в памяти события уходящего сумасшедшего дня, казавшегося ему неделей, если не месяцем. Утро началось с визита директора-комиссара корпорации. Потом был разговор с Айном, потом Клэр, потом снова Айн. Как же он его достал? Вышло так, что Макс оказался последним, с кем Айн контактировал перед смертью. Детектив Рахиль. Во время их последнего разговора, когда Рахиль сообщила ему об убийстве, Макс заметил, как женщина вздохнула с облегчением, увидев на мониторе полицейской машины проделанный им маршрут от глухой зоны, где состоялась их с Айном первая и последняя встреча. Максу показалось, что Рахиль была обеспокоена тем, что на него могли пасть подозрения. Ко времени, когда тело Айна было обнаружено прохожими, Макс был в 10 километрах от того места. Вполне надежное алиби. Чуть позже появился шкафоподобный негр Эмиль и полез к Максу со своими вопросами. Отделавшись от директора-комиссара, Макс сел в машину и напрямую через нейроинтерфейс вызвал Рину. Утром они обменялись кодами приватного доступа и теперь могли обмениваться мыслями и образами. Он все рассказал Рине, девушке, с которой минувшей ночью был близок впервые, о своей второй работе и о том, какой неожиданностью для него стало повышение по службе, о вчерашней истории с трупами и последовавшей затем волоките с полицией, о сегодняшней встрече с Айном и о том, что согласился тому помочь. Единственное, о чем Макс не сказал, это об истории с Клэр. Закончив свой рассказ, Макс добавил: «Извини, мне, наверное, не стоило все это на тебя вываливать», – мысленно произнес он, неверно истолковав молчание Рины. «Что ты, милый, милый Макс, не говори так», – услышал он мысли девушки. «Прости, я думала над тем, что ты сказал». «Над чем именно, Рина?» «Ты сказал, что хотел помочь Айну». «Да, это так. Я действительно собирался ему помочь». «Но ведь он был готов тебя шантажировать». «Был. Но потом попросил о помощи, и я согласился. Не из-за денег, а просто потому, что мог помочь». «Это благородный поступок», – подумала тогда в ответ Рина. «Я рада, что выбрала тебя, Макс, мой милый Макс». «Только намерение». «Нет», – возразила она, – «поступок. Я уверена, в последние минуты своей жизни этот человек был совсем другого о тебе мнения. Это важно». «Что важно?» – не понял Макс. «Важно то, что этот корыстный человек, известный своими жестокими взглядами хищника, считавший, что все вокруг, включая людей, продается и покупается, что в конкурентной борьбе допустимы любые средства, что человек не способен и не должен подниматься в этой борьбе выше животного, что побеждает сильнейший и что человек человеку всегда враг. Важно, что этот человек встретил совершенно иное отношение. Если бы Айн остался жив, он стал бы другим, Макс, я уверена. И это благодаря тебе». Макс сильно удивился таким мыслям Рины. «Не думал, что ты так хорошо знаешь Айна», – подумал он. «Не лично. Один мой знакомый друг знал Айна. Они вместе учились». Макс не стал расспрашивать Рину о друге, но сердце его съежилось. «Друг? А только ли друг? Быть может, не только друг, но и…» Рина не слышала этих его мыслей, но что-то почувствовала. «Друг. Просто друг. Глупый. Его зовут Бас. Я вас обязательно потом познакомлю». Максу передалась эмоция Рины. Он представил, как она улыбается, как смотрит на него своими большими озорными зелеными глазами, и от груди отлегло. Макс решил, что познакомится со всеми, с кем пожелает его познакомить эта так быстро ставшая ему безмерно дорогой девушка. «Но ведь я не отказался от денег, который Айн мне предлагал», – подумал Макс. «Нет, и правильно сделал. В противном случае твое обещание помочь выглядело бы как обман или как глупость. Ты согласился на рисковое дело. В конце концов, деньги могли бы понадобиться тебе для подкупа или откупа», – заметила Рина. «И вообще, ведь ты мог ему просто отказать». Против этих слов, вернее, мысли Рины, Максу нечем было возразить. «Где ты сейчас?» – спросила она Макса. «Еду к себе в отдел», – Макс показал ей карту с маршрутом. «Не спеши. Езжай вот сюда». Интерфейс принял отправленный Риной файл-локацию. «И жди меня». Не доезжая до башни Линеи, машина свернула к соседней башне, принадлежавшей корпорации «Олимпус». Нижние этажи этого 500-этажного здания арендовались множеством мелких фирм из тех, что существовали милостью той или иной мировой корпорации, в данном случае «Олимпуса». Первые 4 этажа представляли собой сплошные торговые центры. Выше были клубы, спортзалы, клиника для 7 и 6 уровней и зоопарк. Этажи с 8 и по 18 занимали парковки для представителей всех уровней, кому дозволялось владеть личным автотранспортом, кроме 6 и 7, для которых был общественный. Макс даже не удивился, когда его 4-классный лимузин, распределенный по присланному Риной файлу, оказался на первоклассной стоянке. Под первый класс был выделен 8 этаж. Выехав из лифта и проехав полоборота вокруг центрального стержня башни, его машина свернула к нужному сектору и, отъехав на 50 метров от окружавшей стержень дороги, остановилась. Макс вышел из машины и осмотрелся. Вокруг ни души. Других машин в секторе он насчитал всего 7. Та, что стояла совсем рядом, зеленого цвета, имела примерно те же габариты, что и машина Макса, и схожую каплевидную форму, только была заметно ниже и приземистее. Дверь машины сдвинулась в сторону, и из салона выглянула Рина. Они провели в машине больше часа. Как и в прошлую ночь, их одежда была разбросана по салону, а их тела снова и снова сплетались в порывах исступляющей страсти. В салоне было жарко, несмотря на исправно работавший кондиционер. Потом, окончательно выбившись из сил, они лежали некоторое время в молчании. Безмятежное спокойствие поглотило обоих. Лишь ставшие постепенно равномерными дыхания да удары сердец нарушали тишину. Макс лежал на спине, уставившись в нежно-голубого цвета потолок машины. Рина прижималась к нему сбоку, положив голову на его плечо и закинув изящную согнутую в колени ногу на его массивное бедро. Густые черные волосы девушки рассыпались по предплечью Макса. Длинные пальцы с выкрашенными синим лаком ноготками неспешно перебирали завитки волос на его груди. «Знаешь», — произнес тогда Макс, нарушая тишину, — «у меня такое чувство, будто вся эта хрень настолько ничтожна в сравнении с тем, что мы теперь вместе». «Так и есть, милый», — ответила ему Рина, — «так и есть, дорогой мой, рыжий Макс». «Но все это, повышение, история с Сайном, с полицией, блеклый фон для того, что происходит между нами». Рина чуть приподнялась, опершись на локоть, ласково посмотрела Максу в глаза. «Я счастлив, что у нас все так сложилось», — продолжал он говорить, рассматривая лицо девушки. «И мне наплевать на всех этих полицейских, что лезут ко мне со своими расспросами и подозрениями, и на подполье». «Подполье?» — спросила тогда Рина, и Максу показалось, что она совсем не удивлена. «Да», — сказал он, решив, что должен быть до конца честен с ней. «Во всем этом деле замешано подполье. Хочу, чтобы ты это знала, связываясь со мной. Быть может, и меня скоро, как Айна. Я ведь теперь почти буржуй». «Не говори так, милый». Зеленые глаза девушки блеснули с возмущением, а не с испугом. «Ничего подобного с тобой не произойдет». «Откуда ты можешь знать?» — с улыбкой спросил тогда Макс и убрал с лица Рины упавший ей на глаза черный локон, завел за ушко. «Ты, конечно, бесстрашная, почти всемогущая девушка из первого уровня, но подполье — серьезная сила. Я уже говорил, что за некоторые мои дела, узнай о них полиция или бюро, меня, скорее всего, сошлют на север или вообще на Марс, где я загнусь от каторжной работы, холода и радиации. Я взламывал сети корпораций, писал запрещенный код, а еще я создал эскина, который связался с подпольем. Это с их подачи меня и выдвинули в управляющие отделом, причем без моего ведома. Я и сам пока не знаю, чего от меня хотят подпольщики». Макс замолчал, решив, что уже достаточно наговорил, чтобы напугать Рину. Но девушка снова удивила его. «Я все знаю о тебе, милый Макс», — сказала она. «Не волнуйся из-за полиции и спецслужб». «Прямо-таки все», — Рина улыбнулась. «Все, что ты рассказал, и даже больше». «А как насчет подполья? Тоже не волноваться?» «Из-за подполья не волнуйся». Рина поцеловала его в губы, оборвав разговор. Они были уже не в силах заниматься любовью, но могли целовать и обнимать друг друга, и потому целовали и обнимали. «Нам пора возвращаться», — сказала Рина, когда они уже и целоваться не могли. «Тсс». Она приложила палец к его губам, когда Макс хотел было все же спросить о причинах ее уверенности насчет подполья. «Потом», — сказала она. «Сегодня вечером мы вернемся к этому разговору». Макс все еще ощущал вкус поцелуев Рины, обонял запах ее тела, чувствовал ее прикосновение, когда сигнал лифта вернул его к реальности. Кабина стояла на последнем этаже башни, двери были открыты. Несколько секунд он продолжал рассеянно смотреть перед собой, потом, наконец, собравшись с мыслями, встал с кресла и вышел из кабины. В приемной его встретила секретарь, миловидная девушка с раскосыми глазами азиатки, и сообщила, что госпожа управляющий директор его ожидает и что он может войти. Поблагодарив девушку, Макс вошел в кабинет. В кабинете никого не было. Макс сразу заметил проход в дальнем от входа конце кабинета. Во время его прошлых посещений начальства в том месте точно была стена из деревянных панелей. За одной из таких был комбайн-бар. Теперь панели обрамляли прежде скрываемый ими широкий проем. «Макс, это ты?» – послышался из проема голос Ангелики. «Проходи, я здесь». Макс прошел и встал в проходе. Он оказался в просторном, лишь немногим меньше кабинета, дугообразном помещении с рядами круглых, увенчанных скупыми капителями колонн вдоль стен. Пол и колонны были отделаны мрамором серых оттенков, стены розовых и розовато-бежевых, потолок был бело-голубым. Колоннады вдоль левой, внутренней и правой, внешней стен непрерывно заворачивали по пологой дуге влево. Верхние 40 этажей круглой, как труба башни, образовывали каскад, постепенно уменьшавшихся в диаметре шайб. Издали это придавало верхушке башни сходство с усеченным конусом. Последняя шайба при этом имела диаметр всего 30 метров, что делало внешнюю округлость здания весьма заметной изнутри. Справа, сквозь заполнявшие высокие в человеческий рост стрельчатые арки, витражи, в помещение падали окрашенные разноцветными стеклами лучи вечернего солнца. 5 узких арок гармонично вписывались в колоннаду из 6 мраморных колонн, толщина которых, как и ширина окон арок, была около полуметра. «Ангелика?» – только и смог выдавить Макс. «Ангелика?» Полностью нагая, смотрела на него из исходившего слабым паром небольшого овального бассейна с прозрачной голубой водой. Бассейн лежал против второго, третьего и четвертого окон. Его вытянутая форма гармонично вписывалась в пространство изогнутого помещения. Чаша бассейна была устроена таким образом, чтобы войти в воду можно было с двух наиболее удаленных друг от друга краев, где для этого имелись широкие, удобные для сидения и лежания ступени на римский манер. Ангелика сидела на одной из этих ступеней в дальнем от входа конце бассейна. Яркие цветные пятна слабо колыхались на поверхности воды, вокруг нее лежали на лице, шее и плечах, на едва касавшихся воды маленьких, с торчавшими беззастенчиво вперед коричневыми сосками, грудях. «Ну что же ты встал, Макс? Входи!» Макс прошел вперед, остановился в метре от края бассейна. Он отвел взгляд от Ангелики и осмотрелся. Слева меж колонн он заметил еще 2 прохода. Один был ближе к стене, за которой располагался кабинет. Сквозь проход была видна часть освещенного приглушенным желтым светом помещения. Второй находился между двумя дальними колоннами и вел, по всей видимости, в туалетную комнату. «Что такое, Макс?» Тонкие губы женщины тронула довольная улыбка. «Мой вид тебя...» Она выразительно опустила глаза вниз. Сквозь прозрачную воду, она об этом точно знала, Максу были отчетливо видны ее сведенные вместе острые колени и подтянутый плоский живот с аккуратной полоской завивающихся черных волос в самом низу. Потом снова посмотрела на Макса, подернутыми легкой поволокой глазами болотного цвета, вздрогнула пушистыми ресницами. «Смущает?» «Что вы?» «Нет, конечно. Но ты совсем не смотришь на меня. Стоишь и рассматриваешь колонны. Тебе нравятся колонны, Макс?» «Неплохо», — ответил Макс, — «довольно необычно». Он еще раз обвел глазами помещение, чтобы не смотреть на нее. «Мраморные, будто попал в Древний Рим. фригидарий, так в римских термах назывались похожие помещения, заметил он. Только там вода в бассейнах была прохладная, а здесь... Макс перевел взгляд на исходившую паром купальню, по-прежнему избегая рассматривать обнаженное тело женщины. Теплая, почти горячая, Ангелика повела вокруг тонкими руками, вызвав разошедшиеся по воде слабые волны. Такие теплые бассейны иногда устраивались в кальдариях, более жарких, чем это помещение. «Похоже, вы тоже интересуетесь древней историей», — заметил Макс, посмотрев на ее лицо. «Только на лицо». «Не меньше твоего», — женщина снова улыбнулась. «Вам и это известно». «Знать своих подчиненных — обязанность всякого хорошего управляющего». Она слегка пожала худыми угловатыми плечами. «Возьму это на заметку», — сказал Макс. «И все-таки ты смущен. Макс, признайся». Она тепло улыбнулась. «Ведь я тебя смущаю?» «Скорее удивляете», — ответил Макс. «И...» — он помедлил. «Восхищаете». Он посмотрел в глаза женщины. «Вот как!» Ангелика заломила тонкую бровь, при этом ее улыбка стала теплее. «Чем же я тебя удивляю и восхищаю?» «Ваш возраст...» Макс продолжал смотреть на нее, ожидая, что теплую улыбку сменит возмущение его бестактным началом. Но ее лицо ничуть не изменилось, и тогда он продолжил. «Многие женщины в вашем возрасте стараются выглядеть лучше, моложе, красивее, и у некоторых получается, они выглядят моложе и привлекательнее сверстниц. Но вы, не стремясь это вполне очевидно обмануть окружающих относительно вашего возраста, выглядите великолепно». Сказанное Максом произвело впечатление. С минуту Ангелика молча смотрела на него. Макс больше не отводил взгляда, после чего сказала: «А ты искусный льстец, Макс». Ее улыбка не утратила ни капли прежней теплоты и расположения. «Вовсе нет», — спокойно возразил Макс. «Я лишь сказал то, что думаю. Никогда не любил лести и льстецов». «Что ж, если так, то, похоже, ты действительно лучше своего предшественника, и я в тебе не ошиблась». «Надеюсь, что это так», — сказал Макс. «Буду стараться соответствовать». «Конечно, будешь. Куда тебе деваться?» — сказала Ангелика и скользнула со ступени, на которой сидела. Она проплыла до середины бассейна и встала на дно ногами. Глубина была небольшая, вода едва скрывала ее плечи. «Хочешь искупаться, Макс?» – спросила она, глядя на Макса снизу вверх своими большими и круглыми в опушении длинных черных ресниц глазами. В этом ее взгляде была покорность. Перед Максом стояла женщина, не управляющий директор одной из ведущих мировых компаний, а просто женщина. Ростом довольно высокая, примерно 1,75 м. Ее худоба была прилично скорее юной девушке, нежели женщине, которой исполнился уже 51 год. Кожа ее была гладкой, груди аккуратны. Касались ли Ангелики руки пластического хирурга, о том Макс не знал. Но если бы Ангелика вздумала скрывать свой возраст, Макс не дал бы ей больше 30. «Одежду можешь оставить там», — она указала пальцем в сторону от Макса. Макс обернулся. Позади, вдоль граничившей с кабинетом стены, стояла деревянная скамья, на которой лежало небрежно брошенное серое платье. «Прошу меня извинить, Ангелика», — сказал Макс, — «но я не могу. Думаю, это плохая идея». «В чем дело, Макс? Разве я...» — Ангелика коснулась кончиками больших и указательных пальцев твердых сосков. «Тебе не нравлюсь?» Она плавно развела руки в стороны и оказалась еще ближе. «Или, может быть, ты меня боишься?» Ангелика сделала шаг на ступень, другой, и вот уже потоки воды стекают с ее плеч, меж торчавших с вызовом грудей вдоль тонкой талии, еще шаг, и над водой показалась черная полоска аккуратно подстриженных волос внизу плоского, как у девочки, живота. На миг несколько запутавшихся в завитушках капель блеснули в солнечном луче. «Признайся, Макс, ты ведь хочешь, желаешь меня, Я заметила, как ты смотрел на меня тогда, 2 дня назад. Еще шаг. И вот она уже стоит перед Максом. Белое, с легким загаром, тело женщины, все покрыто гусиной кожей. Ангелика была хороша, очень хороша. Макс невольно залюбовался ею. Окинув женщину взглядом, он посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Желать вас, Ангелика, нормально. Было бы странным вас не желать. Во всяком случае, мне так кажется». Макс стоял прямо, опустив руки, не отводил взгляда. «Тогда я тебя не понимаю, Макс», — сказала Ангелика без раздражения, скорее с грустью. «Я люблю другую», — произнес Макс. Он еще не успел привыкнуть к роли управляющего. Он даже еще не бывал в своей новой квартире. И если сейчас эта оскорбленная его отказом женщина скажет ему, что он больше не начальник отдела, или даже что теперь вообще безработный и может убираться вон, он не станет сожалеть о том, что не запрыгнул тот час в бассейн, как только она ему это предложила. Ангелика улыбнулась. «Ты говоришь о той девчонке из первого уровня, что прикидывается, будто она из пятого?» Макс не удивился. «В конце концов, Ангелика – директор, первое лицо в компании. У нее есть специальные работники, есть служба безопасности». Он кивнул утвердительно. «Да, я говорю о Арине. Я не могу, Ангелика. Прошу простить меня». «Прощаю», — ответила Ангелика, глядя на Макса с неожиданной для ситуации теплотой и вместе с тем с едва уловимым укором. «Ты действительно лучше своего предшественника», — добавила она после короткой паузы. «Айн был напрочь лишен твоего благородства». Макс не нашел, что на это ответить, и потому молчал. Твердо зная, что поступает правильно, он чувствовал себя неловко, словно это он обидчик этой красивой, стареющей женщины. Только сейчас он заметил на ее лице маленькие морщинки. А не она только что пыталась его соблазнить. Быстрым движением Ангелика приблизилась к нему на шаг и, встав на цыпочки, чмокнула в лоб влажными губами, отпрянула, грустно улыбнулась. «Иди уже к своей Рине, Макс». Глава 35. Агар, год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. Старец и святые отцы. Проект КДВ. Патриарх явился в зал собора святых первым. Он в молчании сидел на своем обычном месте и смотрел на исписанные священными письменами золотые врата, через которые в зал по одному входили остальные первоиерархи. 2500 лет назад император и патриарх Азргон построил этот дворец и приказал установить эти золотые врата, специально в назидание всем тем, кто в будущем должен был взирать на врата состоявшего против них престола. На вратах были начертаны святые догматы, цитаты из книги всего сущего. Полвека Аиб-Ваал смотрел на эти врата, заставлял себя снова и снова перечитывать вызывающее отвращение письмена, чтобы они врезались в память, чтобы всегда были перед глазами. Так он приучал себя испытывать ненависть. То чувство, которое должен испытывать к религии Агара каждый претендующий называться человеком. Заседание собора святых в тот день было коротким. Иерархам нужно было приготовиться к торжественному богослужению Дня Великого Очищения. «Братья», — обратился он к первосвященникам, когда все расселись по своим малым престолам. «Сегодня день Великого Очищения. Перед тем, как все мы соберемся в храме для священнодействия, хочу представить вам долгожданный плод трудов наших серых братьев». В этот момент к престолу подошел священнораб с подносом, на котором лежали 7 золотых перстней. Поклонившись ему, священнораб поднялся по ступеням и встал справа. «Просим вас, братья», — патриарх сделал приглашающий жест, Эти кольца – символы вашей новой власти. Подойдите и примите». Первым к престолу поднялся Архаир, первоархипатрит Белого Братства. Облаченный в белоснежные ризы, первосвященник принял кольцо из руки патриарха, поклонился и поцеловал руку. Вторым подошел Абрамелех, за ним Хагоб, Карбамар, Баризир и Макаб, последним был Шедариган. Приняв из рук владыки кольцо, он, как и все, поцеловал руку и спустился вниз, но не вернулся на свое место, а встал у основания престола. «Примите мои поздравления, братья», — сказал тогда Аибвау. «Брат Шедариган», — обратился он к серому первосвященнику, — «прошу вас». Он сделал пригласительный жест. «Расскажите нам о деснице». «Ваша святость, ваше высокопреосвященство», — Шедариган церемониально склонил голову перед патриархом, потом перед собратьями. «Как всем вам известно, Серое Братство много веков занимается изучением нашего мира, познанием его законов, установленных Всевышним, познанием принципов и многочисленных связей вещей и явлений». Шедариган непринужденным шагом направился в центр зала. «Это наше служение Святой Единой Церкви вносило и продолжает вносить свои скромные вклады во все стороны ее святой жизни». Он остановился в центре зала на равном удалении от великого и малых престолов и задумчиво посмотрел на перстень на своей руке. «Карающая десница Всевышнего», — громко произнес он, — «еще один такой вклад. Все мы ценим ваши труды, брат Шедариган, и воздаем Серому Братству за то должным уважением и признательностью», — сказал патриарх, обнажив клыки и простерев в священном жесте обе руки. Он преподал Шедаригану благословение. При этом все остальные первосвященники также благословили Шедаригана. «Ваша святость», — сложив руки крест-накрест на груди и склонив голову в знак почтения, Шедариган гортанно произнес короткую молитву, после чего взглянул на предстоятеля и, развернувшись, обратился к собору святых. «Братья, это кольцо...» Он поднял руку, в которой держал кольцо так, чтобы его видели все. «Как вы уже знаете, является частью сложной системы. Это приемник, передатчик, позиционный навигатор и управляющий терминал в одном. Устройство, как видите, миниатюрно и выглядит как обычный перстень». Взяв кольцо большими и средними пальцами левой руки, он надел его на указательный правой. «Десница имеет 6 уровней доступа по числу степеней священства. Первый, наивысший уровень, доступен одному единственному терминалу. Это кольцо его святости. Терминалов второго уровня всего 8. 7 у нас с вами и 8 у его святости. Кольца архипатритов и низших священников уже переданы вашим братствам вместе с необходимыми инструкциями. Специалисты Серого Братства готовы в любое время оказать необходимую помощь каждому обладателю кольца десницы. О том, как устроена система, в общих чертах, полагаю, вы уже знаете». Шедариган взглянул на Абрамелеха, показав самые кончики клыков. «С помощью десницы вы сможете внушить всякому рядом с вами, будь то простолюдин или низший по сану священник, страх, панику, радость, боль или все вместе. Сможете принудить совершить самоубийство или же просто вызвать внезапную смерть. Рабочий радиус до 1 стадия. Все то же самое смогут сделать и архипатриты. Для низших же священников кара смертью заблокирована, а сила внушения и воздействия на нервную систему снижена в соответствии с их священной степенью». Обнажив клыки, Шедариган с прищуром посмотрел на иерархов и закончил. «Никогда прежде никто из святых отцов не обладал такой властью. какой теперь будем обладать мы с вами. Глава 36. Околоземное пространство. Корабль цивилизации Аиви Эйнрид. 4899 год от начала экспедиции и год первой новой эры планеты Земля. Иеремия и Аивляне. Иеремия с женами Ликой и Еленой, генералом Харрисом и капитаном Криком, в сопровождении двоих солдат, тех самых, которые первыми встретили аивлян, прогуливались вдоль пролегавшего по крышам высотных зданий проспекта. Проспект прямой 130-километровой лентой окольцовывал удивительный город, возведенный на внутренней стороне огромной трубы, насквозь пронзавшей поистине невероятных размеров диск аивлянского корабля, который, вернее, которая сама была разумным существом и не нуждалась в капитане и команде. Проспект был широкий, около 30 метров в ширину, серой, слегка шершавой лентой, посреди которого проходила красная полоса, встав на которую можно было скользить стоя на месте, причем полоса эта сама не двигалась. Они шли в направлении воздушного сада, расположенного неподалеку от здания, в котором поселились гости с земли. По проспекту изредка проезжали разноцветные люди на велосипедах, роликовых досках и других подобных средствах, предназначавшихся больше для развлечения, чем в качестве транспорта. По обе стороны проспекта имелись широкие тротуары, по которым местные просто гуляли пешком от здания к зданию или к воздушным садам. Никто никуда не спешил, не было слышно никакого шума, ни громких криков, ни музыки. В полисе подобный темп жизни можно было наблюдать рано утром выходного дня. А в этом фантастическом городе, где, если посмотреть вверх, можно было увидеть падавшие вам на голову дома и улицы, парки и голубые, как небо, озера, казалось, вообще никогда не спешили и всегда был выходной день. По краям ленты проспекта тянулись невысокие балюстрады из материала, похожего на гранит, выполненные в стиле, напоминавшем земную эпоху Возрождения. Иеремия заметил спутникам, что если отправиться куда-нибудь в Италию и поискать там уцелевшие следы той самой эпохи, то, вероятно, можно будет найти нечто похожее на какой-нибудь старинной вилле. Вдоль балюстрад через каждые 20 шагов стояли украшенные резьбой в том же, что и ограждение, барочном стиле каменные, если то, конечно, и правда был камень, сосуды с растущими из них деревцами причудливых форм и расцветок. Транспорта вроде автомобилей в городе видно не было. Земляне уже успели оценить удобство корабельной транспортной системы, представлявшей собой сложную и запутанную сеть из местами прозрачных, местами нет, вездесущих труб, по которым, подобно капсулам в пневмопочте, проносились пассажирские кабинки. Внутри кабинок или болидов имелся комфортный салон, рассчитанный на 5-6 пассажиров. Были также и болиды грузовые, использовавшиеся техническими службами корабля. Окон в болидах не было по той причине, что скорость и частая смена верха и низа, координат весьма условных для 350-километрового космического корабля, внутри каждой из обителей которого были свои верх и низ, могли вызывать неприятные ощущения у пассажиров. Сад раскинулся на висевшей в воздухе без всякой видимой опоры овальной плите, а размером плита была около 700 метров по большой оси и около 300 по малой. От проспекта к саду вел короткий изогнутый мостик. Когда земляне подошли к нему, позади их окликнул знакомый мелодичный грудной голос. «Джей, Харрис, друзья!» Это была Эвелита. Все семеро остановились и обернулись. Оказалось, что их нагнала очень странная, походившая на Оторвавшийся от фасада старинного здания каменный балкон с балясинами и перилами, транспортное средство, на котором стояли двое мужчин и женщина и приветливо махали руками землянам. Балкон держался в нескольких сантиметрах над тротуаром проспекта, без видимой точки опоры. Иеремия сразу узнал Эвелиту, а Ивлянка почти не изменилась, чего нельзя было сказать о ее спутниках. Один был белый европеоид, другой типичный негр. «Ив», — воскликнул Иеремия, — «вы почти не изменились. А вот ваш муж и, кстати, кем вам приходится Эвааль?» — спросил Иеремия, переводя взгляд на стоявшего рядом с Ивлянкой белого мужчину неопределенного возраста. «Эв, неужели это вы?» «Эвааль мне приходится братом», — ответила женщина, сойдя с балкона. «Как и Альрес», — улыбнулась она. На остановившихся в нескольких метрах от балкона землян смотрела миндалевидными голубыми глазами смуглокожая крепкотелая блондинка, одетая в стиле 50-х годов 20-го столетия, в кремовое платье в горошек с облегающим лифом и глубоким декольте, чуть прикрывавшее крепкие смуглые колени, сильно расширявшимися от тонкой талии к низу подолом. На ногах женщины были лакированные туфли из коричневой кожи, тонкий пояс и сумочка того же цвета довершали ее старомодный наряд. Мужчины, ставшие теперь неотличимыми от землян, спустились за ней следом, и все трое подошли к землянам. На Эвале был классический черный костюм с галстуком-бабочкой, на Альресе синие джинсы и клетчатая рубашка. «Вы угадали, друг мой», — Эваль с улыбкой протянул руку Иеремии. «Но вы же теперь совсем не походите на дьявола, черт возьми, Эв», — Иеремия пожал руку. «Как и вы, Альрес», — они обменялись рукопожатиями и с Альресом. «Хотя вы на дьявола и прежде не были похожи, разве что самую малость». Контактерам пришлось перед тем провести некоторое время внутри капсул сборщиков для придания их внешности черт, свойственных землянам. Всем троим сборщики удалили по две лишних фаланги на пальцах, изменили форму ушей, заменили глаза на схожие с глазами землян, оставив от прежних лишь цвет. Также им была сделана незначительная корректировка лиц и удалены лишние ребра. В том, что касалось цвета кожи, Альресу с Эвелитой повезло больше, нежели Эваалю. Цвет кожи Эвелиты вполне подходил для того, чтобы на земле ее приняли за мулатку. Альрес же, дабы сойти за африканского негра, претерпел лишь незначительную коррекцию цвета. А вот красному, как дьявол, Эваалю всю кожу пришлось заменить. После замены кожи и некоторой коррекции лица Эваль стал сильно походить на англосакса. Теперь, если опустить различия во внутренних органах, аевляне были неотличимы от землян. «По крайней мере, чтобы походить на вас, Джей, мне в этот раз не пришлось заново рождаться в новом теле», — Эваль пожал плечами. «Заново рождаться?» — удивленно приподнял бровь Иеремия. «Но зачем? У вас ведь есть эти сборщики». Иеремия уже успел убедиться в полезности аевлянского устройства. Его жены, сговорившись с кораблем, забрались в капсулы, называемые сборщиками, и через несколько часов вышли из капсул, помолодевшими лет на 10. За то время, что супруги правителя Полиса были в чудесных капсулах, тот успел поплавать в бассейне с одной любознательной аевлянкой, пожелавшей выяснить у него некоторые анатомические подробности землян. Как истинный джентльмен, Иеремия не смог отказать даме и полностью удовлетворил ее любопытство. Увидев, какие метаморфозы произошли в и без того красивых, несмотря на возраст, супругах, Лике в то время было 39, а Елене 34 года, Иеремия, изрядно утомленный совместным плаванием с Эвлянкой, почувствовал в себе новый прилив сил и отправился с помолодевшими супругами в апартаменты. «Этого требовала моя работа, Джей», — сказал Эвааль. При этом его новое лицо стало мрачным, а вставших из черных кариями глазах появился едва уловимый холодок. Мне пришлось тогда пройти долгий путь от младенца до мужа, прежде чем я смог приступить к работе. Что ж, полагаю, это была длинная история. Иеремия решил не развязывать явно неприятную для Эваля тему. Очень длинная, Джей. И когда-нибудь вы ее обязательно расскажете. А пока позвольте уточнить кое-что у госпожи Ив. Иеремия снова обратился к Эвлянке, которая испытывал все большую симпатию. И даже более того, Иеремия желал ее, несмотря на наличие у той хронически серьезного супруга, который, по ее собственным словам, был и не совсем супруг. «Вы хотите спросить о родственных связях?» – улыбнулась женщина. «Да, ваши слова о том, что Эв и Альрес приходятся вам братьями, это ведь фигура речи? Эваль ведь представил вас тогда на крыше, как супругов». Иеремия взглянул на Альреса, стоявшего рядом. «Конечно, Джей», — ответила Эвелита. «Насчет братьев это было образное выражение. Вы, кажется, направлялись в сад». «Да, конечно. Тогда идемте». Эвелита окинула дружелюбным взглядом гостей, столпившихся у входа на ведший к саду мостик. Земляне с интересом слушали разговор своего правителя с эвлянами, но не присоединялись к нему. Вся компания землян и эвлян двинулась по мостику в сад. Сад был похож на сказочный лес из красочного старинного мультфильма. Все растения в нем были из одного мира, похожего на земной. Сад также отдаленно напомнил Иеремии оазисы Мадагаскарской пустыни, которую он не так давно посещал с женами и Харрисом. За последнее время Иеремия побывал во многих местах земного шара. Один из эвлянских дронов теперь был полностью к его услугам. Отлучившись всего на несколько часов среди ночи, можно было слетать на другую сторону планеты, где в это время был день, и увидеть своими глазами не только руины старинных мегаполисов, но и пережившие планетарную катастрофу островки все еще живой природы, в отсутствии человека, предоставленной теперь самой себе. «Да, Эвааль действительно назвал меня женой Альреса», — говорила Ив, когда они шли по казавшемуся после проспекта узким мостику. «Так было понятнее для вас. Не забираться же нам при первом контакте в дебри родственных связей». Шедшая немного впереди Иеремии эвлянка на миг обернулась, и он заметил, как в тот момент в ее больших, теперь по-земному голубых глазах промелькнули игривые чертики. «Вы, как всегда, правы, Ив», — улыбнулся ей Иеремия. «Так было действительно понятно. Вот вы, вот Альрес, а уж супружество это или что-то другое», — он осекся. Рядом с Иеремией, слева и справа от него, шли его жены. Лика, высокая, немного худощавая, русоволосая, с нагло торчавшими сквозь тонкое сиреневое платье, аккуратными, никогда не знавшими лифчиков, маленькими грудями. И Елена, на голову ниже Лики и с более темными, короткостриженными волосами, пышногрудая и большеглазая. Ее крепкое тело с объемным, рвущимся на свободу из глубокого декольте, короткого фиолетового платья бюстом смотрелось весьма эффектно. Сестры были мало похожи, но каждая была хороша по-своему. Иеремия в равной мере любил их обеих, и потому между ними почти всегда был мир и искренняя сестринская любовь. Обычно малоразговорчивый Альрес, шедший ближе других к Елене, заговорил с землянкой, интересуясь ее впечатлениями от 4 дней, что она провела на корабле. Елена охотно поддержала разговор с эвлянином. Галантный Эваль принялся обмениваться любезностями с Ликой. Иеремия бросил короткий взгляд на супругу и понял, что той приятно внимание бывшего Мефистофеля. Вскоре ведущая от мостика вглубь сада широкая тропа стала разделяться на тропки поменьше, а серая шершавость постепенно превратилась в нарочито грубые, на вид плоские камни, идти по которым было достаточно удобно, если поглядывать при этом под ноги. В этом саду, в отличие от других садов, которые земляне посещали ранее, не было прямых и достаточно широких, чтобы вместить больше двух рядом идущих человек дорожек, и компания стала непринужденно разбредаться по извилистым тропкам, разбиваясь на пары. Первыми свернули увлекшиеся беседой Елена с Альресом, и Иеремии показалось, что он впервые услышал смех этого черного как мавр малого. Потом и Вааль, и разрумянившаяся от какого-то его рассказа Елена. Генерал в обществе двоих солдат держались поодаль позади Иеремии и что-то негромко обсуждали. «Надо бы им тоже познакомиться поближе с местными женщинами», — отметил про себя Иеремия. «Джей», — произнесла Айвлянка, когда они достаточно удалились от остальных, и, взяв его внезапно за руку, с улыбкой заглянула ему в глаза. «Мне кажется, вы опечалены тем, что мы с Альресом вместе». «Признаюсь, да», — сказал Иеремия, посмотрев в глаза женщины. «Но ведь вы тоже, у вас даже две жены, и они наверняка не единственные, с кем у вас бывает секс». «Ну, в общем, да, но...» «Вы думаете, что вы один такой во вселенной, Джей?» – засмеялась Айвлянка. «Что вы? Нет, конечно». Землянин был застигнут врасплох ее вопросом. «Мне известно о свободе нравов, Айвлян», – добавил он. «Тогда отчего вам печалиться, Джей?» Эвелита крепче сжала его руку. «Но вы с Альресом?» «Да». «Ну и что с того?» «Но как же?» «Джей», — сказала Эвелита, приблизившись к Иеремии немного ближе, чем то принято у друзей. «У нас никто никого не обязывает, никто никому не принадлежит как собственность. С Альресом мы вместе много столетий, потому что любим друг друга и доверяем. Это доверие не следует принимать за собственничество. Будучи парой, мы свободны выбирать». «То есть», — просиял Иеремия, — «мы с вами могли бы заняться сексом?» — продолжила женщина веселым голосом. «Да». «Конечно», — твердо сказала она, — «можем, если вам и впрямь так сильно хочется заняться со мной сексом». «А вам, Эвелита?» — спросил с надеждой Иеремия. «Вы мне симпатичны, Джей», — сказала Айвлянка, — «но я не испытываю к вам сексуального влечения». Она слегка пожала плечами. «Но и отвращения тоже не испытываю. Я не хотела бы заставлять вас страдать из-за меня. И поэтому, Джей, я займусь с вами сексом, если вам это принесет облегчение». Иеремия был сконфужен. Остановившись, он все еще держал Эвелиту за руку, продолжая смотреть ей в глаза. «Будь на ее месте в тот момент обычная земная женщина, и скажи та ему нечто подобное, он бы либо оскорбился, решив, что та готова переспать с ним из жалости, либо счел бы ее честной проституткой, идущей с ним в постель из-за его высокого положения. Но на слова этой прекрасной инопланетянки он не знал, как реагировать. Он минуту стоял и смотрел в ее голубые глаза и думал о том, что было в ее взгляде такого, что так пленило его. Он понял, что это было. Понял, чей был этот взгляд, такой добрый, нежный, ласковый, понимавший все и желавший ему только хорошего. Так когда-то давно смотрела на маленького Джея его мать, молодая красивая женщина, жена правителя города-государства Полиса, умершая от туберкулеза, когда Джею было всего 7. Безграничная власть ее мужа была бессильна над болезнью, медленно и мучительно убивавшей 28-летнюю королеву. В последний день, когда мать так на него смотрела, она просила мальчика пообещать ей, что он обязательно вырастет хорошим человеком, таким, каким она смогла бы гордиться. Мать смотрела на Джея своими большими, добрыми глазами и повторяла: «Обещай мне, мой мальчик. Обещай мне, Джей!» И Джей пообещал. Он сдержал тогда слезы и пообещал, глядя в глаза матери, что ей никогда не будет стыдно за него. Ивелита внимательно смотрела на погрузившегося на миг в воспоминания Иеремию. Женщина, возраст которой по земным меркам приближался к 1500 лет, смотрела на 40-летнего мальчишку. В конце концов, кто он перед ней, мальчишка? Очнувшись от своих мыслей, Иеремия взглянул на нее с такой любовью. Так когда-то мальчик по имени Джей смотрел на медленно угасавшую день за днем мать. Медленно он поднес руку Ивелиты, которую все еще продолжал держать в своей руке, к губам и крепко поцеловал. «Простите меня, Ив», — сказал Иеремия, выпрямившись и снова глядя в глаза аявлянке. «Я вел себя недостойно. Я высоко ценю сказанные вами здесь слова, и я вами восхищаюсь. Простите меня». Он выпустил руку Ивелиты и опустил взгляд на выложенную камнем тропинку. «Вам не за что извиняться передо мной, Джей», — сказала женщина и, приблизившись, поцеловала его в щеку. Глава 37. Земля. Год 1597 новой эры. История маленькой Рины. Она не любила засыпать одна. Нет, совсем одна она, конечно, никогда не засыпала, ведь всегда, сколько она себя помнила, рядом был Зевс, ее рыжий друг. Утробно урча и чуть подергивая во сне толстым с густым подшерстком хвостом, Зевс обычно дрых рядом с ней на ее старенькой кровати. Когда Рина была совсем маленькая, и когда папа еще жил с ними, мама не одобряла этих ставших впоследствии привычкой повадок Зевса. Но потом смирилась и уже не ругала старого кота за то, что стоявший в углу их маленькой комнатушки специальной кошачьей лежанки, тот предпочитал кровать своей маленькой хозяйки. Вместе с официальным разрешением на переселение Зевса Рина получила и первую в своей жизни обязанность – убирать с кровати линялую шерсть при помощи специальной липкой ленты, к которой девочка отнеслась со всей ответственностью. Рина любила усатого друга. Если бы не его уютное урчание, ей наверняка было бы страшно оставаться дома одной. Как тогда, год назад, когда Зевс заболел, и мама отнесла его к доктору. Те две ночи, когда Зевса не было дома, Рина не засыпала до возвращения матери с работы. Врач тогда вылечил Зевса, и на третий день мама принесла его обратно домой. Рина заботилась о друге, меняла ему воду в миске, гладила его и говорила ему все ласковые слова, какие знала. И вскоре Зевс окончательно поправился. Днем 7-летняя Рина училась в корпоративной начальной школе для детей из семей специалистов 6 и 5 уровней. Рано утром мама, приходившая с работы поздно ночью, отводила дочь на остановку школьного троллейбуса, а сама возвращалась домой спать до времени, когда нужно было встречать девочку. Потом они проводили время вместе, гуляли в парке, ходили в кино, посещали кафетерии на верхних этажах самых высоких башен, откуда любовались закатом за порцией вкусного мороженого. С наступлением вечера они возвращались домой в маленькую квартирку на 12 этаже старого 40-этажного здания в спальном районе на окраине полиса, где их ждал заскучавший Зевс, и мама собиралась на работу. Шел третий год, как Дейл, отец Рины, оставил их. Девочка росла, росли и траты на содержание ребенка, и заработка Лейсен стала не хватать. Так, писавшая до того статьи для еженедельника районного уровня Лейсен, стала проституткой. Нет, не той проституткой, каких можно встретить в дешевых барах и на ночных бульварах. Лейсен была слишком хороша для этого. Она устроилась на официальную работу в фирму и оказывала услуги респектабельным господам и госпожам, любые сведения о которых, согласно трудовому контракту, ей запрещалось раскрывать каким-либо способом, будь то личные сообщения в сети или даже разговоры с коллегами по работе. под страхом увольнения с последующими судебными разбирательствами. Работа отнимала силы, истощала Лейсен физически и эмоционально. Порой ей приходилось терпеть унижение со стороны клиентов, разумеется, в пределах оплачиваемого трафика. Но зато теперь она могла позволить себе устроить дочь в приличную школу и не бояться, что случись ей незапланированно потратить часть из их некогда скудного бюджета, и они с дочерью окажутся на улице. Так, к примеру, случилось, когда рыжий любимец дочери внезапно заболел, и Лейсен отдала за его лечение ветеринарной клинике 2,5 сотни терракредитов, без малого, почти двухмесячная плата за аренду квартиры. И это того стоило. Радостный блеск больших карих глаз дочери заставили Лейсен отбросить последние сомнения и сожаления о потраченных деньгах. В тот вечер, когда маленькая Рина в последний раз видела мать, она по обыкновению прижалась к ее щеке своей пухлой щечкой, обняв мать за шею, запустив пальцы в ее иссиня-черные волосы. «Я уже по тебе скучаю, мамочка». Лейсен крепко прижала к себе дочь. В такие минуты она прилагала все усилия, чтобы не позволить соленым капелькам выступить на ее глазах. «И я по тебе, моя милая. Мамочка, я тебя люблю, сильно-пресильно. И я тебя, доченька, не сиди допоздна. И не забудь покормить Зевса». Обычно, когда Рина просыпалась утром, в квартире пахло едой. Это вернувшаяся с работы мама готовила завтрак. Но в то утро запаха не было. В квартире было тихо. Рина позвала маму, но мама не ответила. Мамы не было дома. Девочка набрала номер мамы. Телефон ее оказался выключен. Рине захотелось расплакаться, но она сдержалась. Собравшись и надев школьную форму, девочка насыпала в Зевсову миску корма и отправилась сама в школу. Гарри, 54-летний управляющий второго уровня, муж и отец троих детей, имел репутацию приличного семьянина и профессионала своего дела. Группа компаний, входивших в состав Евразии, одной из 13 мировых корпораций, под руководством Гарри являла образец динамичного развития и уверенно конкурировала на мировом рынке, на шаг опережая соперников. В совете директоров Евразии Гарри уже намекали на то, что еще год в таком темпе и к своему 55-летию он будет иметь первый уровень. Гарри старался, и у него получалось. Его жена была им довольна и, похоже, даже продолжала его любить. Дети его обожали, особенно младшая дочь, которой было 12. В корпорации его ценили, подчиненные его уважали. Гарри производил впечатление надежного, бесконечно уравновешенного человека. Но было у Гарри одно увлечение, которое он держал в тайне от всех, даже от самых близких ему людей. Вечером того дня Гарри не ждали дома. У него было алиби для стареющей и уже не вызывавшей прежнего интереса жены. Гарри уехал в Сибирию по работе и в поле свернется только завтра, во второй половине дня. Директор фирмы интимных услуг, давний приятель Гарри, обещал ему кое-что особенное. Когда Лейсен вышла из дома, на улице ее уже ждала машина фирмы, которая должна была отвезти ее к первому клиенту. Лейсен села в машину. В салоне не было никого. Обычно в машине ее ожидали Ника и Рэйчел, за которыми автомобиль заезжал до того, как подъезжал к дому Лейсен. Дверь закрылась, и машина направилась в сторону ближайшей магистрали. Более часа автомобиль несся по широкому шоссе в противоположном центру полиса направлении. Мимо мелькали район за районом, башня за башней, пока, наконец, полис не остался позади, и машина не оказалась на одном из ответвлений 7-го Атлантического, с которого вскоре свернула на частную дорогу, уходившую вглубь леса. Проехав по дороге около 10 минут, машина остановилась возле особняка. Дверь машины открылась, Снаружи стоял представительный господин в черных брюках, белой сорочке и черном кожаном жилете, белокожий, лысый и уже начинавший заметно полнеть. «Здравствуйте, Лейсин!» – добродушно улыбнулся ей господин. «Добро пожаловать в мой скромный дом!» Он подал руку, помогая женщине выйти из машины. «Я Гарри, просто Гарри!» «Здравствуйте, Гарри!» Обворожительно улыбнулась ему Лейсин натренированной улыбкой. Лейсин прошла вместе с Гарри внутрь особняка. В холле он взял ее под локоть. «Прошу, нам сюда». Гарри провел ее к лифту. Створки дверей раздвинулись в стороны, и он мягко, но настойчиво протолкнул Лейсин внутрь небольшой кабины, после чего вошел сам и нажал нижнюю кнопку на архаичной, как и сам особняк, панели. Кабина плавно опустилась на несколько метров вниз. Когда двери лифта открылись, и Лейсин увидела помещение, в котором они оказались, она решила, что Гарри очень странный тип. В краткой справке о клиенте, такую бортовой компьютер выдавал Лейсин всякий раз по пути к месту работы, не было ни слова о том, что господин этот был любителем жестких игр. Перед Лейсин было прямоугольное, хорошо освещенное помещение, в дальнем конце которого виднелся крутой съезд. Подземный гараж на несколько автомобилей. Гараж был совершенно пуст, если не считать стоявшего посреди него металлического стола на колесиках и небольшой металлической тумбы с выдвижными ящиками, тоже на колесиках. Присмотревшись к столу, она заметила продетые сквозь отверстия в столешнице железные цепи, оканчивавшиеся стальными наручниками. Отделанные гладкой керамической плиткой коричневый пол и белые стены сверкали стерильной чистотой. В нескольких метрах от стола Лейсин заметила лежавший на полу свернутый шланг. Она замерла, не решаясь выйти из лифта. «В чем дело, дорогуша?» Стоявший немного впереди нее, Гарри обернулся. «Если вы хотите использовать это», — Лейсин указала взглядом на стол, — «то что?» — с усмешкой небрежно перебил ее Гарри. «Это не входит в мой контракт», — начала была Лейсин, но Гарри не дал ей докончить, резко с разворота ударив женщину в солнечное сплетение. «Заткнись, сука!» — сквозь зубы процедил он. Лейсин согнулась, задыхаясь от резкой боли, а Гарри сгреб в охапку ее волосы и грубо дернул, принуждая ее идти следом за ним. Сделав несколько шагов, женщина попыталась сопротивляться и получила еще один удар. На этот раз удар пришелся по ребрам. Подтащив Лейсин к столу на колесиках, Гарри с силой зашвырнул ее на него. При падении все еще задыхавшаяся от боли в груди женщина больно ударилась копчиком о край металлической столешницы. На мгновение ей тогда показалось, что у нее отнялись ноги. Резким движением Гарри отвел левую руку Лейсин в сторону и пристегнул наручник. Потом быстро обошел стол и проделал то же действие с правой. Набрав, наконец, воздуха в легкие, Лейсин закричала. Крик эхом отразился от стен гаража. Гарри засунул руку под столешницу и выдвинул небольшой прямоугольный пульт с четырьмя кнопками. Он нажал две из них, под столом послышалось слабое гудение, и цепи, которым были прикованы руки Лейсин, стали стремительно заползать в круглое отверстие в столешнице. Она пыталась вывернуться, бесполезно. Когда между столешницей и наручниками оставалось всего несколько сантиметров, Гарри отпустил кнопки. Затем он пристегнул обе ноги женщины наручниками, после чего прошел к пульту и нажал другие две кнопки. Цепи с гудением поползли в отверстия, расположенные таким образом, чтобы ноги прикованной жертвы согнулись в коленях и оказались разведены в стороны. Потом Гарри подошел к тумбе, выдвинул один из ящичков и достал ножницы. Лейсин отчаянно рвалась и кричала, звала на помощь, умоляла Гарри отпустить ее, обещала сделать все, чего бы он ни пожелал, но Гарри лишь ухмылялся. Происходившее казалось Лейсин страшным сном. На миг Она даже подумала, что уснула в машине, пока та везла ее прочь из полиса на встречу с очередным клиентом, обычным стареющим богачом со слабой потенцией. Ей хотелось, чтобы это был сон, но она понимала, что все взаправду. Слезы текли по ее щекам, когда Гарри ножницами распарывал на ней собравшееся под грудью короткое платье цвета зеленой мяты с цветочными узорами и тонкие трусики в цвет платья. Бюстгальтера на женщине не было, их она никогда не носила за ненадобностью. Сняв с ног Лейсен сплетенные из тонких разноцветных кожаных полосок сандалии на высоком каблуке, Гарри отбросил их в сторону. Потом он снова вернулся к металлической тумбе и выдвинул верхний ящик. Из ящика он достал железный поддон с набором хирургических инструментов и закрытую пластиковой крышкой стеклянную емкость, наполненную прозрачной жидкостью. «Что ты собираешься делать, больной ублюдок?» – прокричала ему Лейсен. «В древности этот процесс называли энуклеацией», – не оборачиваясь, деловито ответил Гарри. Потом он развернулся, держа в руках поднос и склянку, и, неожиданно улыбнувшись Лейсен широкой улыбкой добропорядочного семьянина, поставил предметы на стол рядом с ее лицом. Увидев краем глаза содержимое поддона, Лейсен задрожала. «Что это еще за хрень такая?» «Сейчас узнаешь». Гарри снова повернулся к тумбе и на этот раз достал из нее короткий кожаный ремень с металлическими крючками на концах. По обе стороны от головы Лейсен в столешнице оказались еще два дополнительных отверстия, в которых Гарри закрепил крючки, лишив ее тем самым возможности поворачивать голову. В следующие минуты, показавшиеся Лейсен часами, она кричала, умоляла, проклинала своего мучителя, но Гарри был словно глух. Многократно отработанными движениями он удалил сначала один глаз женщины, потом другой, вставив их в специальную форму из прозрачного пластика, таким образом, чтобы глаза смотрели прямо, после чего опустил их в емкость с жидкостью. Покончив с этим, Гарри бережно поставил склянку на тумбу и убрал хирургические инструменты. Потом, подойдя к свернутому на полу шлангу, Гарри повернул кран в основании шланга, взял его конец и, вернувшись к прикованной к столу притихшей и лишь изредка вздрагивавшей женщине, стал деловито смывать ледяной водой кровь, мочу и экскременты. Вскоре Гарри ощутил возбуждение и стал раздеваться. Гарри долго насиловал Лейсен, уперев помутневший взгляд, всмотревшие на него из стеклянной банки глаза, пока обессиленный не рухнул на измученную им жертву. В этот раз Гарри дольше обычного приходил в себя. Все-таки годы оставили свой след не только на быстро стареющем лице его супруги. Он и сам уже не тот прежний Гарри, который мог насмерть затрахать очередную шлюху. Это была все еще живая, хотя и в отключке. Оторвавшись от Лейсен, Гарри неспешно слез со стола, ощутил босыми ступнями бодрящий холодный кафель пола. Из стоявшей рядом тумбы Гарри достал старинную опасную бритву и привычным движением перерезал горло уже начавшей приходить в себя женщины. Во время занятий в школе на мобильник Рины поступило текстовое сообщение от мамы. Мама писала, что задержалась на работе и только теперь освободилась, и что у мамы для нее есть сюрприз. Странным показалось девочке то, что мама, всегда предпочитавшая звонить ей по видеосвязи и лишь иногда отправлявшая голосовые сообщения, в этот раз взялась за написание текста. В конце сообщения мама прикрепила маркер с номером машины, которая будет ждать ее возле дома. Следовало активировать маркер, чтобы машина подъехала к вызывающему ее устройству. Выходя из здания школы, Рина еще раз попыталась дозвониться до мамы, но мамин телефон снова оказался выключен. Сдерживая подступившие слезы, Рина отправилась к троллейбусной остановке. Похожий на гигантскую железную змею, автопоезд из 10 сочлененных гибкими переходами секций прицепов остановился на специализированной станции для детей младшей школы. Рина вышла на платформу, на которой прежде ее всегда ждала мама, и достала мобильник. Помедлив, девочка коснулась пальцем маркера на экране телефона, после чего на месте маркера появилось окошко с автоматическим сообщением от борткомпьютера машины. В сообщении было написано, что машина уже ждет ее на стоянке возле станции. Выйдя на улицу, девочка узнала серебристый автомобиль. Это была та самая машина, которая обычно заезжала за мамой, чтобы отвезти ее на работу. Девочка видела ее из окна. Немного успокоившись, Рина пошла к машине, дверь которой приветливо открылась. Забравшись внутрь машины, Рина увидела сидевшего в глубине салона лысого мужчину. «Здравствуй, Рина!» – добрым голосом сказал он. «Я дядя Гарри. Сейчас мы поедем к твоей маме». Дверь машины закрылась. В приемную председателя совета директоров корпорации «Олимпус» вошли двое. Высокий чернокожий мужчина в дорогом костюме с длинными, собранными позади в хвост, пепельно-стальными волосами. И чуть меньшего роста элегантная, крепко сложенная мулатка с белым каре. «Госпожа Милена, здравствуйте!» Первым обратился мужчина, встречавший их миловидной женщине среднего возраста, секретарю-советнику главы корпорации. «Здравствуйте, господин Александр и госпожа Ивари!» Приветствовала вошедших женщина. «Председатель Эллиот вас ожидает». Эллиот, не лишенный привлекательности, двухметровый белый мужчина неопределенного возраста, на вид ему можно было дать от 40 до 60, мерил шагами просторный зал, названный по недоразумению кабинетом, заложив руки за спину. Одет он был в кремовый костюм с черной рубашкой с высоким воротом и черной классической формы кожаные туфли. «Ив, Алекс, я вас заждался», – громко объявил он, остановившись посреди зала кабинета. Едва двое вошли, и дверь позади них закрылась. «Что стряслось, Эл?» – спросил Александр. «Нужно срочно убить одного почтенного господина из вторых директоров Евразии». В воздухе повис немой вопрос, на который глава корпорации тут же ответил. «Его деятельность не вписывается в принятый нами план развития». «И что? Сразу вот так взять и убить?» Александр недоуменно развел руками. «Почему бы и нет?» Элиот пожал плечами. «Ну, тогда почему бы тебе не убить его самому?» — раздраженно предложил Александр. «Подожди, милый», — вступила Сивари. «Ты же знаешь Эва, он не стал бы предпринимать ничего такого без особой нужды. Ведь так, Эл?» Женщина посмотрела на Элиота. «Совершенно верно, Ив», — ответил тот. «Ну, тогда расскажи нам, Эл, что там с этим почтенным господином, которого надо срочно убить?» — ласково попросила его Ивари. «Гарри, так зовут господина», — Элиот направился к широкому столу из черного дерева, стоявшему ровно посредине кабинета. «Управляющий директор холдинга, который нам мешает». Элиот уселся прямо на стол. «Проблему, конечно, можно было бы решить способом менее, кровавым. Но есть еще одна деталь». «Не тяни уже, дед», — пробурчал Александр. «Давай, выкладывай». На губах Ивари при этих словах мужа мелькнула быстрая улыбка. Она испытывала чувство глубокого уважения к тому, кого вот уже полтора тысячелетия, если точнее, то 1597 лет, звали Элиотом. Дедом же Алекс называл Элиота крайне редко, по крайней мере в присутствии Ивари. «Этот Гарри имеет одну отвратительную наклонность». Элиот выдержал короткую паузу, глядя на стоявших на прежнем месте и с ожиданием взиравших на него Алекса и Ивари. «Он коллекционирует глаза». «Какие еще глаза?» — ожидая подвоха, осторожно уточнил Александр. «Человеческие», — ответил Элиот. «То есть этот самый Гарри, он что?» — Ивари презрительно поморщилась. вырезает людям глаза для коллекции? Именно. Обычно у женщин, которых потом насилуют, но иногда и у совсем маленьких девочек. Подожди, со сдержанным раздражением сказал Алекс. Так почему бы не привлечь этого негодяя к суду? Так мы как раз уберем его с дороги. Это займет слишком много времени. Элиот сложил руки на груди и закинул ногу на ногу. К тому же, полагаю, суда не будет. Люди из правления Евразии не станут предавать дело огласке, а по старинке закатают ублюдка в бетон на какой-нибудь стройке, так что его и через 1000 лет не найдут. Так ты решил, что теперь мы, помимо нашей главной работы здесь, будем еще и разбираться с местными маньяками? Так новые появятся. Капиталистическая система, она, сам знаешь, появлению маньяков очень даже способствует. Благоприятная среда. Алекс. Взгляд Элиота стал серьезен и холоден. Час назад мне поступила информация от человека из подполья, работающего в фирме интимных услуг. Хозяин фирмы – приятель Гарри. Так вот, приятель этот за большие деньги время от времени поставляет Гарри симпатичных одиноких женщин, которые после встречи с ним пропадают без вести. Иногда и не совсем одиноких, как в последнем случае, и тогда вместе с женщинами в руках Гарри оказываются их дети. Понимаешь, о чем я говорю? Кажется, да. Алекс потер тяжелый подбородок. Вот и хорошо, что понимаешь. Через полчаса у меня важная встреча в совете, и я не могу сам отправиться в гости к Гарри. Я прошу тебя сделать это за меня. Элиот перевел взгляд на Ивори и, извиняющийся, улыбнулся. Ив, думаю, не стоит в этом участвовать. Я сама в состоянии за себя решать, Эл, строго сказала женщина. «Как тебе угодно, Ив», — ответил Элиот. «Прямо сейчас Гарри подъезжает к своему загородному дому на машине из фирмы своего друга. С другом, кстати, очень скоро разберутся товарищи из подполья. Человек, сообщивший мне об этом, утверждает, что машина не поддается дистанционному контролю. Он не может изменить маршрут. В машине с Гарри девочка 7 лет, дочь его последней жертвы». «Как далеко от нас этот дом?» – уточнил Александр. «Далеко. Если ехать на машине, не успеете». «А если лететь?» – взволнованно спросила Ивори. «Берите дрона и летите скорее. Вот маршрут машины и адрес». Выйдя из приемной главы корпорации, Александр и Ивори вошли в кабину лифта. Ивори набрала на панели код, и кабина двинулась вправо и вверх. Через 3 минуты они оказались в секретном, ни в каких планах и документах не отмеченном помещении, в котором между полом и потолком висел в воздухе зеркальный дискоид. Гарри суетливо омыл ногое тело, прикованное к столу девочки из шланга, и отбросил его в сторону. Большие карие глазные яблоки Рины смотрели на Гарри из склянки, рядом с которой стояла другая склянка. Во второй были глаза Лейсин. Девочка тихо всхлипывала, дрожа от боли, страха и холода. Ей было страшно. Темнота пугала ее. Ее глаза болели так сильно, как до того еще никогда и ничего у нее не болело. Ей было стыдно, так как на ней не было трусиков, и злой толстый дядя, которого она слышала, но не видела, ходил рядом. Она слышала его тяжелое сопящее дыхание, слышала его шаги вокруг страшного железного стола на колесиках, к которому он приковал ее, вывернув при этом цепями ей ноги так, что она ощущала неприятный холод промежностью. Глазницы девочки слабо кровоточили, ногое тело покрывала гусиная кожа, она тихо всхлипывала. Все это действовало на Гарри возбуждающе. Он почувствовал, как его дряблый перед тем член стал наливаться кровью, как сморщенная гофрой кожа распрямляется. Гарри впился глазами в промежность девочки, и его губы искривились в довольной улыбке. «Мама, мамочка!» – захныкала Рина. «Мамочка!» «Мамочки нет, малышка!» – произнес нараспев он. «Здесь только я, твой дядя Гарри!» «Нет!» – всхлипнула девочка. «Ты не мой дядя, ты злой!» «Ну что ты, малышка? Дядя Гарри добрый!» «Где моя мама? Моя мама меня защитит!» Сквозь подкативший горлу ком выдавила Рина. Девочка икнула, ей было так страшно, что от страха стало тяжело дышать. «Твоей мамы больше нет». Его член уже налился и окреп. Гарри подошел к обездвиженной Рине и положил пухлую руку на внутреннюю часть бедра девочки. Внезапно что-то мелькнуло возле его пальцев. Гарри отдернул руку и не поверил своим глазам. Его пальцы остались лежать на столе рядом с щуплой ногой девочки. Чья-то тяжелая рука легла на его рот, а другая рука сдавила тисками затылок. Гарри было взвыл от боли, но стальные пальцы так больно сдавили основание черепа, что он тут же затих. «Мамочка, мамочка!» – снова захныкала Рина. «Не плачь, милая», — сказал рядом ласковый женский голос. «Кто вы, тетя?» — тихим шепотом спросила девочка. «Я Ивори», — ответил голос. «Я сейчас помогу тебе». При этих словах в поле зрения Гарри появилась смуглокожая, коротко стриженная блондинка. Женщина подошла откуда-то из-за спины Гарри к столу, склонилась над девочкой и поцеловала ее в лоб. «Ничего не бойся, милая», — сказала она девочке. «Тетя, мои глазки, я ничего не вижу». «Знаю, Риночка, знаю», — грустно сказала женщина. «Не плачь, маленькая, все будет хорошо. Ты пока поспи, а когда проснешься, ты меня увидишь, обещаю». Когда она так сказала, девочка моментально заснула. После этого женщина резко повернулась к Гарри, и взгляд ее был страшен. Если бы на Гарри были штаны, он намочил бы их. Но он стоял без штанов, со снова обвисшим и съежившимся между пухлых ног членом. Мочевой пузырь Гарри опорожнился, ноги его задрожали, но сжимавшие его затылок и челюсть железные руки не дали ему упасть на пол. Женщина не сказала ему ни слова. Она молча освободила девочку, подхватила ее на руки и направилась к съезду в дальнем конце гаража. Когда со стороны съезда послышался звук зуммера, сообщавший об открытии гаражных ворот, сжимавшие онемевшую шею Гарри тиски ослабли. Гарри рухнул на холодный пол. Гарри не мог повернуть шею из-за пронзавшей позвоночник боли. Четыре обрубка на его правой руке кровоточили. В местах, где раньше были пальцы, теперь начинали пульсировать очаги острой поддергивающей боли, и боль эта становилась все сильнее, заглушая боль в шее. С трудом Гарри все же повернул голову туда, где стоял тот, кто держал его. Сверху на него смотрел рослый, широкоплечий, голубоглазый негр с хвостиком пепельных, почти стальных волос на затылке. «Моя рука!» – заскулил Гарри. Незнакомец молча прошел к железной тумбе, порылся в ящиках и достал из одного резиновый жгут. Он швырнул жгут Гарри и подождал, пока тот перетянет кисть пострадавшей руки, после чего, сохраняя молчание, рукой указал Гарри, чтобы он лез на стол. «Что?» – испуганно уставился Гарри на негра и тотчас получил тяжелую оплеуху. Незнакомец повторно указал на железный стол. Второй оплеухи не понадобилось. Гарри послушно забрался на металлическую столешницу и свернулся в клубок по собачьи, скуля и жалобно всхлипывая. Когда незнакомец приковал наручником его искалеченную руку, Гарри взмолился. «Прошу, пощади! Слушай, я заплачу! Я заплачу миллион! Нет, 10 миллионов терракредитов!» – причитал Гарри. «Только отпусти! Прошу тебя! Ты меня слышишь?» Мужчина обошел стол и ухватил левую руку Гарри. Гарри попытался сопротивляться, и незнакомец с хрустом вывернул ему кисть. Гарри истошно завопил, щелкнул наручник, после чего железная рука негра легла на лодыжку Гарри. «Послушай, как тебя... Послушай! Прошу, отпусти!» — повторял Гарри. «Ну, прошу!» — закричал он. «Ну, чего ты молчишь?» «А мне с тобой не о чем говорить!» Ровным, бесцветным, лишенным эмоций тоном, без тени гнева или раздражения, даже без укора, без жалости, произнес чернокожий. «Надеюсь, последние часы твоей жизни не будут для тебя напрасны». «Что?» — взбеленился, завизжал фальцетом Гарри. Негр ему не ответил. Нажав одновременно все четыре кнопки на выдвинутом из-под столешницы пульте, его мучитель подождал, пока сковавшие руки и ноги Гарри цепи полностью исчезнут в отверстиях столешницы, и, развернувшись, направился вслед за назвавшейся Ивори женщиной. Когда чернокожий блондин исчез, Гарри вздохнул было с облегчением, но тут в помещении начало происходить нечто странное. Вокруг полностью нагого Гарри, вынужденно принявшего унизительную позу, будто на старинной фотопленке стали проявляться один за другим зеркальные диски с острыми, как бритва, краями. Спустя 28 часов маленькая Рина пришла в себя. Она лежала внутри странной овальной чаши. Вверху над ней нависала другая такая же чаша. На ней была свободная, нежная, как шелк, белая рубашка. Девочка поднесла к лицу худенькую черную ладошку и пошевелила пальцами. Странно, она раньше никогда не замечала столько деталей на своей коже. Было такое ощущение, будто прежде она видела все мутным и черно-белым, а теперь впервые увидела яркий свет и краски. «Тебе нравится?» — услышала она рядом уже знакомый ласковый голос. Девочка вздрогнула. Она повернулась, чтобы посмотреть, кто это с ней говорит. Рядом у изголовья сидела красивая беловолосая женщина, сильно смуглая, но не черная, как сама Рина. У женщины были красивые миндалевидные голубые глаза. На коленях у нее мирно дремал Зевс, подергивая во сне одним ухом. «Очень», — сказала девочка. «А где это я?» «На борту маленького космического корабля», — женщина улыбнулась. Девочка осмотрелась. Чаша, в которой она лежала, оказалась висевшей в воздухе внутри небольшого округлого помещения. Позже она узнает, что маленький космический корабль называется транспортным дроном, и что дрон этот похож на большой зеркальный диск, и что он может становиться невидимым, и что летать на нем можно хоть на Луну. «А где моя мама?» – спросила маленькая Арина. Ответить на этот вопрос Ивори было намного сложнее, чем вернуть девочке зрение и смягчить последствия пережитого ею кошмара. Полностью лишенный кожи, Гарри оставался в живых еще четверо суток. Он умер от обезвоживания на пятые. На вторые сутки Гарри сошел с ума. Он непрестанно что-то несвязно бормотал, звал кого-то, его преследовали страшные галлюцинации. Пять дискообразных зеркальных машин с острыми, как бритва, краями, с мастерством, недоступным ни одному хирургу-человеку, срезавшие с тела Гарри кожный покров, находились рядом с ним до его последнего вздоха, готовые разрезать его на мелкие кусочки в случае, если бы кто-то пришел ему на помощь. Глава 38. Агар, год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. День великого очищения. Храм хвалы Создателю, восьмиугольная каменная пирамида с усеченным стеклянным верхом, вмещавшая до 10 тысяч верующих, стоял в парасанге от патриаршего холма и в четырех стадиях от берега залива. Это был главный храм империи, настоятелем которого был сам патриарх. В храме собралась Вся азаргонская знать, прихожане-мужчины, стояли плечом к плечу в первых рядах. Места для женщин были позади мужчин, вдоль стен храма. В большие праздники, такие как День Великого Очищения, совершаемые патриархом богослужения, снимались множеством видеокамер и передавались на экраны внутри всех храмов империи. Это служило напоминанием всем верующим, что службу совершает сам патриарх, а священники на местах ему только сослужат, совершая священнодействие и принося жертвы очищения одновременно с владыкой. Богослужение зимнего дня Великого Очищения отличалось от обычных совершаемых раз в 8 дней жертвоприношений, когда на жертвенник возлагалась всего одна жертва – девушка. В великие дни Всевышнему приносились единовременно по 8 летом и по 16 зимой жертв обоего пола. Праздничное богослужение, как и всякая другая служба, состояла из чтения заклинаний и молитв, пения гимнов, приготовления жертв на алтаре и их заклания с последующим затем разделением святой плоти между прихожанами. Только совершалось оно с большей торжественностью и в атмосфере всеобщего праздника. После Великого Очищения повсюду начиналось всеобщее празднование, на площадях собирались толпы, на улицах ставились столы с угощениями, в господских домах устраивались оргии. После Великого Очищения разрешалось почти все. Жертвенный алтарь, черная каменная плита-восьмиугольник, возвышался посреди храма на 2 араша и был обнесен 3-арашевым ограждением из сверхпрочного стекла. Заходить за стеклянное ограждение дозволялось только имевшим священный сан и жертвам. Всякий дерзнувший подойти к алтарю подлежал смертной казни, четвертованию на пороге храма. От входа в храм и до стеклянного ограждения оставался свободный широкий проход, по обе стороны которого выстроился взвод одетых в парадные мундиры святых псов. За псами стояли первые граждане столицы. Все ждали начала богослужения. Несмотря на скопление народа, в храме было тихо. Лишь возбужденные вздохи наиболее ревностных прихожан в предвкушении ожидавших начала обряда слышались над собранием. Через прозрачную крышу внутрь храма уже смотрели Аркап и Нуброк. Свет 2 солнц заполнял пространство храма, отражался в гранях окружавшего жертвенный алтарь ограждения. «Трепещите в страхе!» Внезапный басовитый вопль сразу 2 глоток разорвал тишину. Это 2 священнорабов в красных одеждах и с кадильницами появились на пороге храма, возвещая начало богослужения. Следом за красными вошла пара священнорабов в фиолетовых ризах. В руках у каждого была увесистая жаровня с раскаленными углями. «Вспомните о своих прегрешениях!» – проревели фиолетовые. За фиолетовыми вошли оранжевые. «Близится очищение!» – огласили они. «Всевышний Господь Единый ждет вашего признания и мольбы о прощении!» – раздались истошные вопли появившихся следом зеленых священнорабов. «Истинные ангелы его да будут свидетелями!» — пропели желтые, вошедшие следом. «Вашего раскаяния и покорности!» — продолжили появившиеся за ними серые. «Аркап и Нуброк да узрят вашу веру в Господа!» — закончили священнорабы в белых одеждах. Им ответил хор стоявших вокруг стеклянного ограждения певцов. «Истина, истина, истина, это так и есть!» Священнорабы, все кроме предпоследней пары, выстроились вдоль прохода, чередуясь с парами стоявших друг против друга псов. Серые же прошли к стеклянному ограждению и открыли имевшиеся в нем врата. В тишине вошли семеро архидраков и семеро заклинателей. Бормоча молитвы, священники прошли через открытые врата за стеклянное ограждение и, обойдя кругом жертвенный алтарь, снова вышли из храма. Позже они приведут к алтарю тех, на кого пал жертвенный жребий. Потом вошли архипатриты, одетые в более богатые разноцветные ризы, расшитые символами древних церквей. Старшие священники под пение гимна прошли к алтарю и остались там, чтобы прислуживать каждый своему первосвященнику. Вместе с ними за стеклянное ограждение прошли серые священнорабы. Этим двоим, как представителям братства, которому до восшествия на престол принадлежал действующий патриарх, по традиции выпала честь прислуживать главе церкви и верховному правителю планеты, когда тот станет священнодействовать. Распеваемые сотней глоток слова древнего церковного гимна гремели под сводами пирамиды, приводя в экзальтированный восторг особо впечатлительных прихожан. Понимание смысла возносимых в песнопении слов было для этих необязательным. Когда пение закончилось, один из серых священнорабов вышел из стеклянного ограждения на середину прохода, держа в одной руке нож, а в другой курившуюся дымом кадильницу, и громко возгласил: «Бойтесь и трепещите! Идет владыка мира!» После этих слов в дверях храма появился патриарх в окружении первосвященников. И священнораб снова возгласил: «Преклоните колено, входит пастырь!» При этих словах все в храме встали на колени и склонили головы. Облаченный в священные ризы и золотую императорскую корону, Аиб-Ваал вошел внутрь храма. Ризы его пестрели цветами восьми древних церквей. Корона на полностью лысой голове сверкала драгоценными камнями. За ним вошли семь первосвященников, в точно таких же, как и патриархии, только выдержанных в цветах возглавляемых ими братств облачениях. На их головах не было корон, они не надевали их в присутствии патриарха. Капюшоны, неизменная часть одеяния всякого священника, были откинуты назад. Кроме первоархипатритов, только стоявшие в чине после них архипатриты имели право входить внутрь храма с непокрытыми головами. Но сейчас, когда архипатриты должны были прислуживать первоархипатритам, их головы и отчасти лица скрывали широкие капюшоны. «Молите о пощаде! Среди вас владыка, посланник единого Всевышнего и святые отцы!» — возгласил священнораб, оставаясь единственным, кроме самого патриарха и святых отцов, кто не встал на колени. Наступила тишина. Губы стоявших за спинами святых отцов и священнорабов прихожан беззвучно повторяли слова общей молитвы. Тишину нарушил сам патриарх. «Встаньте и приготовьтесь!» — громко воззвал он. Зашелестели одежды, прихожане стали подниматься с колен. Снова грянул хор. Новый гимн восславлял святого и мудрого владыку и собор святых. Под пение гимна патриарх Аиб-Ваал прошел к алтарю. С каждой из восьми сторон черная плита жертвенник имела по восемь ступеней, по которым во время приношения восходили священнодействовавшие иерархи. Площадка наверху плиты имела уклон к центру, где была специальная воронка, в которую стекала кровь жертв. Сами жертвы при этом укладывались на специальные, наподобие медицинских носилок, железные ложа с ремнями для обездвиживания, облегчавшие впоследствии процесс их расчленения. Перед жертвоприношением ложа в необходимом количестве, 1, 8 или 16, устанавливались на плите в специальные пазы и после снимались священнорабами. Пройдя за стеклянные врата, патриарх поднялся на жертвенник и, встав посреди плиты, обернулся лицом ко входу в храм. Воздев руки, он преподал прихожанам благословение. Тогда вошедшие за ним первосвященники обошли жертвенный алтарь и заняли каждый полагавшееся ему место. Позади первосвященников встали подчиненные им архипатриты. Двое священнорабов встали лицами к патриарху и спинами к вратам перед ступенями жертвенника. 16 изогнутых под форму человеческого тела стальных лож железным цветком окружали стоявшего посреди плиты жертвенника Аиб-Ваала. Первосвященники обступили жертвенник в том же порядке, в каком располагались малые престолы в зале собора святых, с той лишь разницей, что там патриарх мог видеть каждого из сидевших перед ним, а здесь трое иерархов оказывались у него за спиной. Когда прозвучали последние слова песнопения, серые священнорабы возгласили: «Да свершится очищение перед очами единого Всевышнего и его истинных ангелов, и да совершит его Отец наш и Владыка». В этот момент в храм вошли ведомые младшими священниками жертвы. В тишине шли облаченные в цветные балахоны те, кому выпала участь умереть во искупление грехов народа Агара. 8 юношей и 8 девушек, жертвы единому Всевышнему Богу. У открытых стеклянных врат шествие остановилось. Из-за ограждения вышли прислуживавшие первосвященникам архипатриты и стали по двое заводить молодых людей и девушек внутрь, где укладывали на ложа и пристегивали ремнями. Жертвы не сопротивлялись. Предварительно одурманенные подавляющими волю препаратами, они были как ведомый на убой скот. Когда все жертвы были размещены на ложах, приведшие их священники, те самые семеро заклинателей и семеро архидраков, что ранее уже входили за стеклянное ограждение и осматривали алтарь, вышли и встали снаружи вокруг стеклянного ограждения. «Трепещите в страхе!» — снова возгласили серые священнорабы и закрыли врата. Настало время великого очищения. Автономный дрон экспедиционного корабля по имени Эллия, дискообразная машина неопределенного цвета диаметром в 3 араша с острым как бритва кантом, была важной деталью в последнем контакте Эваале. Дрон не имел собственного разума, он был частью разума Эваале, а Эвааль – частью операционной системы дрона. Машина хорошо справлялась с аналитическими операциями без вмешательства обитавшей в ней личности. Непрерывно наблюдала и контролировала каждый шаг Эваале и в любой момент времени могла защитить его, даже если бы Эвааль оказался без сознания. Внутри дрона в постоянной готовности содержались десятки его уменьшенных копий, способных как к оборонительным, так и к наступательным действиям. Боевая мощь машины была достаточной для ведения войны против нескольких армий единовременно. С охраной же одного единственного контактера дрон справлялся безупречно. Ни яд, ни пуля, ни взрыв бомбы, ни природное бедствие не могли угрожать Эваалю. Когда совет экспедиции поддержал план Эвааля и Эвааль совершил свой позорный, достойный последнего труса поступок, он, не колеблясь, отправился к ближайшей капсуле-сборщику, которая проделала с ним обратную своему названию операцию, разобрала тело Эвааля на молекулы и атомы. Разум его был записан и скопирован в ядро памяти корабля на случай гибели будущего носителя. Нельзя было полностью исключать такие риски, как гибель планеты от близкой вспышки сверхновой или агрессивного вмешательства в операцию более развитой цивилизации. Выделенный кораблем для Эвааля автономный дрон стал вместилищем его личности на все время операции. Эваалю требовалось внедриться в высшие круги агарянского общества. Для этого ему нужно было тело. Как раз в то время в доме одного влиятельного архипатрита одна из служанок зачала плод мальчика, Эваль выбрал ту женщину стать его будущей матерью. Дрон воздействовал на плод, микророботы дрона внедрили в мозг плода саморазвивающуюся структуру, служившую приемопередатчиком между машиной и мозгом, сначала плода, а затем и младенца. Это был симбиоз, в котором два разных существа из разных миров, представитель мира богов и зародыш еще даже не человек, а только потенциал будущего человека, слились воедино в одно целое. Эваль не был захватчиком и поработителем. Некого было захватывать и порабощать. Он был семенем, что стало расти вместе с плодом в чреве огорянки. Он сам стал тем плодом, забыв себя на время, и когда родился, первое время был самым обычным младенцем, а потом мальчиком, в котором понемногу стал проявляться характер и темперамент не Эваля, а совсем другой, новой личности будущего патриарха. Отец дал мальчику имя Аиб. Имя это он перед тем много раз слышал во сне от кого-то невидимого. В ночь же перед рождением сына этот невидимый явился священнику. Это был ангел. «И имя, которое ты слышал, неполно», — сказал ему ангел. «Вторую его часть я назвал матери младенца, ибо избрал эту женщину родить сосуд Духа Божьего. Помни об этом и обращайся с ней достойно». Когда священник рассказал служанке о видении, та призналась ему, что 8 ночей подряд видела во сне ангела, по описанию женщины, точно такого же, как и ангел из видения священника, повторявшего каждый раз одно и то же. «Ваал! Ваал! Второе имя ему! Радуйся, женщина! Ты носишь в себе будущего владыку мира и спасителя!» На священника слова служанки произвели сильнейшее впечатление, и он тотчас же дал ей свободу и сделал своей женой. О явлениях ангела родители Аиб-Ваала никогда никому не говорили, опасаясь привлечь к мальчику опасное внимание церковного начальства и красных братьев. На это и рассчитывал Эваль, когда планировал вмешательство дрона в сновидения родителей. Целью вмешательства было обеспечить надежную опеку ему самому, пока он будет беспомощен, и его матери. До того, не отличавшийся особой набожностью архипатрит, крепко запомнил слова ангела и до конца жизни обращался с женой, как с благородной и благочестивой праведницей, окружив бывшую служанку заботой и вниманием. Мальчик рос и развивался, как самый обычный ребенок, только был он чуть способнее других детей, чуть умнее, чуть талантливее. Аиб-Ваал искренне любил родителей и был послушным сыном. Он легко ладил с братьями и сестрами, рожденными архипатриту от других служанок и наложниц. Прилежно учился в школе, дружил со сверстниками. Прошло 8 лет, прежде чем он начал вспоминать. На 11-м году жизни Аиб-Ваал сделал в себе удивительное открытие. Оказывалось, у него была и другая, прошлая жизнь. С каждым новым днем мальчик вспоминал ту другую жизнь, которая была намного длиннее жизни любого из смертных. Поначалу он даже решил, что он бог, но потом понял, что никаких богов нет, а есть лишь знание и невежество. Он вспоминал и вспоминал, пока не вспомнил все. Наступил момент, когда тот, кем был маленький Аиб-Ваал, и тот, чей разум пребывал в машине, синхронизировались, став единым целым. И это уже не был прежний Эваль. Теперь он был не только Эваалем, контактером аевлянином, но и огорянином Аиб-Ваалом. В тот момент будущий священник и патриарх и автономный дрон Эллии стали одним целым, и молодому человеку это понравилось. Аиб-Ваал совершал этот обряд множество раз. Да, он был настоящим серийным убийцей. Это тяготило его, это сводило с ума, это было его проклятием. Но если бы он не стал идти тем путем, не стал патриархом и верховным правителем планеты, вряд ли он скоро смог бы проделать ту немалую работу, что теперь была сделана. Многое было еще впереди, но это сделают ученики Аиб-Ваала, патриарха-отступника, патриарха, уничтожившего церковь. Аиб-Ваал сделал то, чего не смогли сделать еретики из ставшего проклятым синего братства 4 века назад, создал оппозицию внутри церкви и пятую колонну в элите общества, создал сильное сопротивление в низах. Он использовал абсолютную власть для покровительства проклятым, крайне левым силам этого мира, в прошлом разрозненным, теперь же организованным и слившимся с серыми братьями. Теперь заодно с проклятыми был не один лишь простой народ, но и интеллигенция, богачи, чиновники, священники. Аиб-Ваал подорвал устои этого общества. Его стараниями молодежь из богатых семей была поражена либеральными настроениями, скептицизмом и, о Господь всемогущий, пагубными идеями равенства полов. Он развратил целое братство, превратив мощнейшую церковную организацию в цитадель истинного просвещения. Ценой всего этого были жизни. Жизни разумных существ, гуманоидов, людей-волков, как и он сам. И он винил себя. Он видел на своих руках кровь многих и многих тысяч тех, кого агарские мракобесы приносили в жертву своему единому Всевышнему, пусть и несуществующему, но на редкость кровожадному упырю, Богу. В сравнении с теми тысячами, сотнями тысяч, те, кто умерли от его Аиб-Ваала рук непосредственно, были лишь каплей в черном кровавом море. Но сегодня, сегодня он не прольет ни капли невинной крови. «Настал день и час жертвы», — громким голосом объявил Эвааль. Установленные вокруг жертвенника камеры и микрофоны передавали его слова всему агарянскому человечеству. Каждый священник в каждом храме, каждый прихожанин в религиозном экстазе, ожидавший совершения массового убийства или вынуждаемый страхом находиться в собрании безумцев и садистов, каждая одурманенная и покорно ждавшая смерти жертва, проклятые в своих прибежищах и даже космонавты на орбите, все внимали словам своего патриарха. При этих словах архипатриты передали князьям церкви священные ножи, которыми те должны будут наносить жертвам раны в требуемой чином священнодейства последовательности, суть которой была в том, чтобы жертва не умерла раньше, чем патриарх закончит торжественную молитву. По окончании же молитвы горло всех лежавших на стальных ложах юношей и девушек должны быть перерезаны руками патриарха и первоархипатритов. «Эта жертва, — продолжал говорить Аиб-Ваал, — станет истинной и последней жертвой». Стоявшие вокруг жертвенника первосвященники с удивлением посмотрели на предстоятеля. Сказанных им слов не было в богослужебном чинопоследовании. Все, кроме двоих, Абримелеха и Шедеригана. Абримелех приподнял одну бровь и посмотрел в упор на Шедеригана. Шедериган уставился в ответ на генерал-архипатрита и едва заметно обнажил кончики клыков в странной улыбке. «Других жертв не будет», — добавил Аиб-Ваал, — «потому что жертвы бессмысленны, когда они приносятся тому, кого нет». В храме повисла гробовая тишина. «И даже если бы оказалось, что Бог, требующий от вас убийств ваших детей, сестер и братьев, на самом деле существовал», — Аиб-Ваал возвысил голос, — «вам бы следовало задуматься над тем, стоит ли вам поклоняться этому Богу». Он окинул взглядом своих белых глаз, замерших в недоумении священников и прихожан. «Но я, ваш император и патриарх, говорю вам, Бога нет!» Айбвау сбросил с себя патриаршие ризы, оставшись стоять посреди жертвенника в темно-синем светском костюме. От прежнего облачения на нем осталась одна корона. «И я, ваш император, говорю вам, что упраздняю церковь и приговариваю ее священников к казни. Это и будет последняя жертва». После этих слов Иваля, пятеро из окружавших жертвенник первосвященников и шестеро прислуживавших архипатритов объялись пламенем и с истошными воплями заметались внутри стеклянной ограды. Одновременно с ними снаружи вспыхнули все священники, кроме одетых в серые одежды. По храму стал быстро распространяться запах жареного мяса. Поднялся крик и шум. Прихожане в испуге сторонились живых факелов. Зазиравшиеся по сторонам святые псы выхватывали оружие. По псам тут же открыли огонь из толпы. Некоторые из серых священников достали из-под рис пистолеты и стали добивать горящих. Внутри стеклянного ограждения в живых остались Айбвал, Шедариган, Абримелех, серый архипатрит, лицо которого скрывал накинутый на голову капюшон, серые священнорабы и 16 жертв, пристегнутых ремнями к железным ложам. Разбросанные вокруг тлеющие тела первоиерархов и их прислужников не подавали признаков жизни. Абримелех стоял на своем месте и смотрел на происходившее вокруг. Шедариган и стоявший рядом с ним серый архипатрит, расстояние между ними и Абримелехом было примерно 10 арашей, а также двое священнорабов, вставшие между ним и патриархом, до них были все 20, внимательно следили за генерал-архипатритом. Взгляды их были холодны и не сулили ничего хорошего. Тем не менее, Абримелех искусно скрыл охвативший его страх. «Я догадывался, что с этими кольцами что-то не так», — сказал он, обращаясь к Айбвау. «Потому и не стал его надевать, ваша святость». «Я в этом не сомневался», — ответил ему Айбвау. «Это», — Абримелех обвел быстрым взглядом вокруг, — «происходит не только здесь». «Это уже произошло, Абримелех, везде». «Почему? Почему вы это делаете?» «Я исправляю старые ошибки», — сказал Айбвау. «Не понимаю», — блеснул глазами красный первосвященник. «Какие ошибки?» «Вы хорошо знаете скрытую историю, Абримелех?» Абримелех промолчал. «Что ж, не сомневаюсь, что знаете», — продолжал Айвау. «2500 лет назад, во времена трех империй, при дворе императора Архофора появился пришелец, иной. Он был не из этого мира. Имя пришельца — Эвааль. Труднопроизносимое имя, да, поэтому его стали звать просто «Учитель». Учитель по имени Эвааль, великан с красной кожей, в продолжении 30 лет был другом императора и наставником его детей. А еще пришелец обучал придворных ученых, он дал империи Архофора паровой двигатель, электричество, двигатель внутреннего сгорания, помог наладить добычу полезных минералов и построить первую железную дорогу. «Мне известна история об учителе», — наконец произнес Абримелех. «Но при чем здесь она? Вы совершили преступление, Айбвау. Уж простите, называть вас ваша святость я более не стану. Вы убийца. А сейчас вы ко всему еще и разгласили тайну Святой Церкви». Абримелех сжал кулаки. 2550 лет». «Что?» — не понял Абримелех. 2550 лет», — повторил старец. «Эвааль сказал Архофору, что вернется спустя 2550 лет». «И не вернулся», — раздраженно бросил Абримелех. опаздывает. Уже на 140 лет, и я по-прежнему не понимаю, при чем здесь история о пришельце. Неужели? Сдержанно оскалился Айвау. Что, правда не понимаете? Старец пристально посмотрел на Абримелеха и увидел, как тот стал меняться в лице. Значит, вы... Абримелех не закончил фразу. Да, сказал Айвау. Лжете, предатель! Прошипел тогда Абримелех и быстрым движением вскинул руку в направлении старца. В руке его оказался миниатюрный лазерный пистолет. Блеснула вспышка. Автономный дрон, называемый Эваалем Ангелом-Хранителем, как и всегда находился рядом со своим симбионтом, оставаясь невидимым. Машина висела в воздухе между старцем и генерал-архипатритом. Опять ее уменьшенных копий невидимо окружали все это время Абримелеха. Четыре контролировали руки и ноги первосвященника, а пятая смотрела точно в его шею. Строго сказать, для контроля всего пространства храма было бы достаточно и одной единственной машинки. Но дрон не скупился. Если бы дрон решил тогда убить Абримелеха сам, миллиарды зрителей, следивших в тот момент за происходившим в храме, увидели бы, как отрезанные невидимыми бритвами от первосвященника отпадают части тела. И это, пожалуй, смотрелось бы эффектно. Но дрон ограничился лишь тем, что в момент, когда первосвященник выстрелил, стал видимым на 1/8 секунды. Превратившись в зеркало, дрон отразил смертоносный луч вверх в прозрачную крышу храма. Это было единственное проявление ангела-хранителя в развернувшейся внутри стеклянного ограждения сцене. Машина не стала убивать Абримелеха, потому что видела, как в момент, когда тот выхватил пистолет и направил его на старца, стоявший рядом с Шедериганом архипатрит уже доставал из-под священнических рис компрессионное ружье. В ту же секунду, когда Абримелех нажал на спуск пистолета, раздался хлопок, и голова Абримелеха разлетелась серым облачком, которое в тот же миг унеслось к прозрачному ограждению, сделав его непрозрачным. Обезглавленное тело первосвященника, выронив лазерник, на миг замерло, словно в удивлении, и тотчас безмолвной куклой обрушилось вниз на мраморный пол. Сосредоточенная над материком спутниковая группировка под благочестивым названием «Карающая Десница Всевышнего» справилась с работой, для которой и предназначалась. В течение нескольких секунд сотни лазерных лучей ударяли по обозначенным кольцами координатам. Каждый священник, если он не был из числа серых братьев и тех, кто были заодно с проклятыми, был тогда сожжен заживо. Айбвау еще стоял посреди жертвенника, когда в городах империи уже начинались восстания, подготовленные верными Шедеригану братьями, их союзниками в городах и товарищами из проклятых земель. Айбвау коротко кивнул Харибу в знак благодарности и, наклонившись к одной из жертв, стал расстегивать ремни. «Как тебя зовут?» — спросил он девушку. «Полива, господин», — ответила девушка, все еще находившаяся под действием наркотика, но уже начавшая понимать, что происходит. «Все хорошо, Полива», — он по-отечески поцеловал девушку в лоб. «Все хорошо, вставай, помоги остальным». Тем временем двое священно-рабов, сбросив одежды, поднялись на жертвенник и тоже принялись помогать жертвам освободиться. К ним присоединились и Шедериган с Харибом. Но Айбвал, освободив девушку, позвал Шедеригана. «Подойди ко мне, сын». Шедериган быстрым движением отстегнул последний ремень, удерживающий руку юноши с замутненными глазами, и подошел к старцу. «Ты еще в этом?» Айбвал посмотрел на его первосвященнические ризы. Шедериган молча расстегнул на груди застежку, сорвал с себя облачение, скомкал его в руках и, отойдя к краю жертвенника, швырнул на труп Абримелеха. «Так-то лучше», — – одобрительно показал клыки старец, окинув взглядом ставшего перед ним высокого мужчину со стянутым на затылке узлом длинными черными, как он сам, волосами. На Шедоригане был простой серый костюм, какой обычно носили люди среднего достатка. «Стань рядом», – сказал он, указав Шедоригану на место справа от себя. «Народ Агара», – произнес Аивваал, обводя взглядом собравшихся в храме. «Сегодня по-настоящему великий день. Сегодня история этого мира сворачивает с пути, что вел его в тупик, где лишь тьма и погибель. Сегодня мы свергаем тиранию, веками истязавшую Агар, свергаем власть церкви, власть мучителей и убийц. И говорю вам, это я, Аивваал, мучитель и убийца. Я признаю это. Я тоже мучитель и убийца. Так уж вышло, что чтобы свергнуть убийц, понадобились убийцы». Аивваал посмотрел на лица стоявших среди народа серых братьев. «Пройдут годы, и бывшие убийцы уйдут, как и их отцы. Придут другие, новые люди, те, чьи руки будут чисты от крови невинных. А пока у вас есть то, что есть. Одно знайте, никто более не умрет без вины, а кто виновен, получит справедливый суд». Аивваал помолчал минуту, глядя на то, как освобожденный Шедориганом юноша помогал освободиться пристегнутой рядом девушке. К ним подошли Хариб и один из священнорабов, и под руки отвели обоих к стеклянным вратам, откуда перед тем оттащили еще дымившиеся трупы Баризира и Карбамара, и где теперь сидели освобожденные прямо на ступенях жертвенника. Отведя взгляд от них, Аивваал посмотрел поверх собравшихся в храме и заговорил громко, впечатывая каждое слово в историю. «Я, Аивваал, император Агара и патриарх Единой Церкви, всей полнотой моей власти упраздняю церковь, лишаю ее служителей всех чинов и званий и слагаю с себя священнический сан. Оставаясь вашим императором, я отменяю и упраздняю все установленные церковью законы и правила. С этого момента во всех провинциях империи и в центральном округе Архафор я объявляю чрезвычайное положение, на время которого права и обязанности по обеспечению порядка возлагаю на отряды гражданского ополчения и их командиров. Командирам и начальникам полиции и секретных служб империи приказываю передать все оружие, средства связи и спецсредства, а также транспорт, архивы и все имущество, включая помещения, командирам гражданского ополчения. И последнее. Поскольку избрание очередного императора и патриарха до этого дня совершалось, теперь упраздненным собором святых, — Аивваал указал рукой в сторону, куда стащили трупы нескольких первосвященников и их прислужников, — по правилам упраздненной церкви возникает необходимость в новом порядке преемственности. Говоря это, он повернулся лицом к стоявшему рядом Шедоригану и, сняв со своей головы корону, занес ее над головой бывшего первосвященника и, возвысив голос, торжественно объявил: «Внимай, народ Агара, перед тобой Шедориган, мой названный сын и законный наследник, твой будущий император».